А прежде... Кутайсов запнулся. Договорите же, камердинером. То есть вы чесали и брили своего господина? То... точно так-с? Прошка! Закричал Суворов знаменитому своему камердинеру Прокофью. Ступай сюда, мерзавец! Вот, посмотри на этого господина в красном кафтане с голубой лентой. Он был такой же холоп, фершел, как и ты, да он не турка. Так он не пьяница, вот видишь, куда залетел. И к Суворову его посылают, а ты, скотина, вечно пьяный, толку из тебя не будет. Возьми с него пример, и ты будешь большим барином. Кутайсов вышел от Суворова, сам не свой, и, воротясь, доложил императору, что князь в беспамятстве. Сидя один раз с ним, Суворовым наедине, накануне его отъезда в Вену, разговаривал о войне и о тогдашнем положении Европы. Граф Александр Васильевич начал сперва вычитать ошибки цесарских начальников, потом сообщать свои собственные виды и намерения. Слова текли, как река, мысли все были чрезвычайного человека. Так его говорящего и подобное красноречие я слышал в первый раз. Но посреди речи, когда я, Растопчин, был весь превращен в слух и внимание, он сам вдруг из Цицерона и Юлия Кесаря обратился в птицу и запел громко петухом. Не укротя первого движения, я вскочил и спросил его с огорчением, как это возможно? А он, взяв меня за руку, смеючись, сказал, «Поживись, мое, закричишь курицей». Растопчин. Растопчин сидел в одном из парижских театров во время дебюта плохого актера. Публика страшно ему шикала, один Растопчин аплодировал. «Что это значит?» — спросили его. «Зачем вы аплодируете?» «Боюсь», — отвечал Растопчин, — «что как сгонит его со сцены, то он отправится к нам, в учителей». Куракина собиралась за границу. «Как она не вовремя начинает путешествие?» — сказал Растопчин. — Отчего же? — Европа теперь так истощена. Планом князя Т. было сделать революцию, как во Франции. Граф Растопчин вслушался и сказал примечательные сии слова. — Во Франции повара хотели стать принцами, а здесь принцы захотели стать поварами. Рассказывают, что однажды, находясь с Растопчиным в многочисленном обществе, где было много князей, император Павел спросил его, «Скажи мне, отчего ты не князь?» После минутного колебания Растопчин спросил императора, может ли он высказать настоящую причину. И, получивши утвердительный ответ, сказал, «Предок мой, выехавший в Россию, прибыл сюда зимой». Какое же отношение имеет время года к достоинству, которое ему было пожаловано? — спросил император. — Когда татарский вельможа, — отвечал Растопчин, — в первый раз являлся ко двору, ему предлагали на выбор или шубу, или княжеское достоинство. Предок мой приехал в жестокую зиму и отдал предпочтение шубе. Вариант. Он же рассказывал, что император Павел спросил его однажды, «Ведь Растопчины татарского происхождения?» «Так точно, государь. Как же у них князья?» «А потому что предок мой переселился в Россию зимою, именитым татарам-пришельцам летним цари жаловали княжеское достоинство, а зимним жаловали шубы». Граф Ростопчин рассказывает, что в царствовании императора Павла Обальянинов получил Спиранскому изготовить проект указа о каких-то землях, которыми завладели калмыки или которые у них отнимали, в точности не помню,